Советские источники не скрывают, что Ленин поехал за границу для установления связей с группой освобождения труда и для чтения марксистских книг, которые он и правда конспектирует. Он посещает Зальцбург в Австрии, Женеву, Цюрих, Париж, встречается с семьей Шухта, Плехановым, Аксельроде, Лафаргом, то есть на революционном языке устанавливает связи, а на обычном человеческом плетет нити заговора. В то же время в Швейцарии он лечится, а вернее всего консультируется в одном из санаториев. Со здоровьем у него явно не все в порядке, и, конечно, ни грипп, ни насморк, ведь к 23 годам он уже совершенно лыс. Недаром потом будут говорить, что трехлетнее пребывание в Шушенском сильно укрепило его здоровье. В Петербург из-за границы Ленин возвратился не только со связями, но, очевидно, и с деньгами. В Петербурге он начинает выпускать листовки, газету «Рабочее дело», налаживает связь с петербургской марксистской группой, печатает свою брошюру о штрафах и, наконец, становится во главе Союза борьбы за освобождение рабочего класса. И тут его арестовывают, чтобы потом, через некоторое время, сослать на 3 года в большое и богатое сибирское село Шушенское. Но сначала задумаемся над словами «освобождение рабочего класса». Казалось бы, какое дело интеллигентным с космополитическими наклонностями Марксу, Энгельсу, Плеханову, Аксельроде, Ульянову до рабочего класса? И от чего этот класс нужно освобождать? От труда? Группа освобождения труда. И хотят ли сами рабочие, чтобы их от труда освободили? Мала зарплата? Штрафы? Но тогда надо было бы создавать группы улучшения жизни рабочих, а не освобождения их от труда. Ведь если их освободить от труда, то они уже перестанут быть рабочими, а на их место у машин, станков, шахтах станут другие люди, которые тоже будут называться рабочими. Сделать их труд свободным? Но это же фикция. Рабочих ведь не держат в лагерях за колючей проволокой. Их держит на заводах и фабриках, в шахтах и на паровозах необходимость зарабатывать деньги. Но эта необходимость существует и теперь. Забегая вперед, скажем, а скоро через определенное количество страниц и докажем, что Ленин, придя к власти, теоретически обосновал и практически осуществил необходимость и неизбежность принудительного труда для рабочего класса, а заодно и всего населения страны. Им, марксистам, для того, чтобы завоевать какую-либо страну и править в ней, необходимо было народ, тот или иной народ, подразделить на классы. Классовая теория марксизма. В то время как народ – это цельный, исторически сложившийся организм, а подразделив народ на классы, можно натравить один класс на другой. Пусть они борются друг с другом и уничтожают друг друга. А выиграют марксисты. Классовая теория – это ключик к любой стране и к любому народу. А наиболее подходящий класс, с которого надо начинать, есть, правда, рабочий класс. Во-первых, рабочие механически уже объединены. Ищи там крестьян по разным деревням, а интеллигентов по их домам, а ремесленников-одиночек по их мастерским. Рабочие же каждый день собираются в одно место в количестве многих тысяч человек. Легко агитировать, легко спровоцировать их выйти с флагами. Во-вторых, крестьянин привязан к своей земле, к своему хозяйству, ремесленник – к своему делу. Рабочий же не привязан ни к чему, кроме рабочего места, которое легче сменить на другое, нежели хозяйство или мастерскую. Отсюда и формула Маркса – рабочим нечего терять, кроме своих цепей. Более того, Маркс выкинул формулу, лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Соединяйтесь поверх своих народов и поверх своих правительств, то есть сокрушая свои правительства и размывая свои народы. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В Петербурге, в России, где рабочих было 3% от общего населения. Но Ленину нужна была организация, и нужна была для этой организации благовидная вывеска, ведь это его формула: сила авангарда в 10-100 раз и более велика, чем его численность. Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать силу тысячи? Может и превышает, когда сотня организована, подчеркнуто Лениным. Организация удесятеряет силы. Это тот же принцип, по которому мафия из 3-4 десятков человек терроризирует и держит в руках целый город или его большую часть. Да, им нужна была организация. Они понимали, что как организованные сотни сильнее тысячи, так организованные 10 человек сильнее сотни, той же тысячи, а несколько тысяч могут оказаться сильнее неорганизованных миллионов. И не могли же они свою заговорщицкую организацию назвать как-нибудь «Союз борьбы с Российской империей», «Союз борьбы с самодержавием», «Союз по завоеванию и сокрушению России». Лучше звучит «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Такой союз был создан, а его создатель арестован и на 3 года сослан в богатое сибирское село Шушинское. Приговор о высылке утвержден. Везде будем иметь в виду новый стиль. 10 февраля 1897 года. Но сам Ленин еще в тюрьме. Мария Александровна хлопочет, и 24 февраля Ульянов получает разрешение ехать в ссылку не по этапу, а за свой счет по проходному свидетельству. 26 февраля его выпускают из тюрьмы и разрешают пробыть в Петербурге до 1 марта. Он немедленно собирает совещание Петербургского союза борьбы, где спорит с экстремистских позиций с некоторыми более молодыми членами союза, обвиняя их в оппортунизме, то есть в относительной мягкости по отношению к существующему строю. А затем фотографируется с некоторыми заговорщиками, которым, как и ему самому, предстоит ссылка. Это Ванеев, Запорожец, Гржижановский, Малченко, Мартов, Цедербаум и Старков. Подумайте только, все вы, кому внушили представление о чудовищной жестокости царского режима. Представьте себе, что в 30-е годы, а тем более в 20-е, то есть в годы ленинской диктатуры, обнаружен заговор, антиправительственный кружок и арестовывают организатора этого кружка. Во-первых, мы имеем конкретный пример – дело Таганцева, по которому расстрелян русский поэт Николай Гумилев. А уж сам Таганцев в первую очередь. Только бы всех этих Ванеевых, Гржижановских, Мартовых и видели. Да и более поздние наши, уже застойные времена, арестовали бы какого-нибудь диссидента, правозащитника и сослали бы его, не знаю уж куда. И вот он едет себе, не торопясь. Останавливается в Москве у мамаши, живет здесь 2 лишних дня сверхразрешенных. Приехав в Красноярск, встречается с такими же, как и он, политическими ссыльными Бабушкиным, Красиковым и другими. Живет в Красноярске около 2 месяцев. Прошение на имя иркутского генерал-губернатора задержаться в Красноярске он ссылается на слабость здоровья, свободно переписывается с матерью и сестрами, много занимается в частной библиотеке купца Юдина. Интересно, что стало с этим купцом, с его домом и с его уникальной библиотекой после 1917 года? Положим, в бывшем доме купца Юдина в Красноярске, где размещалась огромная библиотека этого книголюба, разрешавшего ссыльному Ульянову пользоваться своими сокровищами, также создан музей, путеводители. Но если бы не было этого обстоятельства... А дома и сокровища других красноярских и минусинских и всех российских купцов. Да и то подозреваю, что сначала дом разорили, хозяев уничтожили, а потом уж в 30-е годы спохватились устроить музей. Не случайно в путеводителе написано «в прошедшем времени, где размещалась огромная библиотека». И вот еще маленький штрих – и тоже на совести нашего персонажа Владимира Ильича. Не сам он разорял Красноярское кладбище, но он создал атмосферу, климат на всю страну.